Глава 31. Спустя какое-то время я покинула комнату Помпея, и когда дверь закрылась, я выдохнула, прижав похолодевшие пальцы к вискам. Я уже не чувствовала прежнего волнения, но внутри все было натянуто, словно струны. Направившись бродить по дому, чтобы вернуть себе спокойствие, я столкнулась, в конце концов, с Нордом. По его дико-каменному лицу я поняла, что Помпей уже успел поговорить с ним, и это было не самой легкой беседой. Он направился ко мне, и я с готовностью повернулась навстречу. «Норд», — начала я первой, — «в будущем я хочу, чтобы вы обговаривали со мной все действия, которые намерены предпринять. Когда-нибудь, я уверена, мы будем понимать друг друга. Но в первое время докладывайте мне даже о мелочах. Вы сильно осложнили мне жизнь, когда привезли этих людей, накачав транквилизаторами». «Как скажете, мисс Мелисса». Он кивнул в знак согласия. «Приношу свои извинения. Я только что говорил с мистером Даггером. Как понимаю, вы все же пришли к согласию». Это было сложно назвать таким словом, но я решила не вдаваться в подробности. Можно и так сказать. «Отлично. С характером и напором мистера Даггера мы вполне вероятно выиграем. Я немного скептически относился к нему, но после разговора ему удалось разубедить меня. Но все равно мы останемся осторожными. Даже если мистер Даггер согласился с вашим предложением, мы хотим убедиться в его верности, ведь он будет владеть всем, включая вашу дальнейшую судьбу». У меня вырвался вздох. Я не сомневалась в верности Помпея обычным людям, но вот со мной у него были проблемы. «У вас был какой-то дальнейший план?» — спросила, подняв на Норда взгляд. «Да, мисс Мелисса. Мы начнем готовиться к суду». Норд достал планшет и посмотрел на экран. «Как только закончим с документами. В течение дней 5 где-то. Это даст нам время понять истинные намерения мистера Даггера». «Хорошо», — произнесла я. «Еще есть важная тема, которую я хотела обсудить. Этот Альфа потерял все 3 метки». Норд едва кивнул, прежде чем я закончила, поэтому я сделал паузу, понимая, что он в курсе этой детали. «Да», — произнес мужчина. «Я знаю, о чем вы хотите попросить, но вернуть их будет сложнее, чем сделать что-либо другое. Опять же, это находится в пределах влияния государства. Мы можем постараться только подтасовать факты, чтобы мистера Даггера не смогли обвинить в суде». «Для начала сойдет», — вздохнула я. «Ладно, был другой вопрос, который меня волновал сейчас. Второй Альфа, он еще не очнулся?» «Нет, но, судя по его сердечному ритму, это вскоре произойдет». «Отлично, я не опоздала. Я боялась, что разговор с Помпеем затянется слишком надолго, и смерть очнется прежде, чем я окажусь рядом с ним. Мне не хотелось, чтобы ему причиняли боль, удерживая в плену. Отведите меня к нему». «Мисс Мелисса, будьте осторожнее. Если с Эйденом Даггером вы связаны истинностью, то с этим человеком вас не связывает ничего. Будь моя воля, я бы вам не позволил увидеться». «К счастью, вы мной не командуете. Спасибо за беспокойство, Норд. Но я доверяю этому человеку больше, чем своему истинному». «Я просто хочу вас предупредить. Я своими глазами видел, что он сделал с теми людьми, которых мы отправили за ним». Я криво улыбнулась. От смерти стоило ожидать чего-то такого. Комната, куда привезли смерть, находилась недалеко от той, в которой сейчас был Помпей. Когда охрана открыла передо мной дверь, я увидела Альфу, лежащего все еще без сознания, на широкой кровати. Охраны здесь было намного больше. Как минимум, 4 я заметила у двери, и еще 2 сторожили смерть в самой комнате. Я сделала шаг внутрь и скользнула взглядом по лежащим безвольно рукам Альфы, закованным в наручники. Под сталью на светлой коже отчетливо шли засохшие полосы крови. «Освободите его!» — шепотом приказала я, и охрана переглянулась. «Мисс, это может быть опасным!» «Почему вы считаете, что можете спорить со мной? Это не просьба, а приказ!» Они снова посмотрели друг на друга, но спорить не стали. Один из них приблизился к лежащему смерти и, наклонившись, достал ключи. Я услышала, как тихо щелкнул замок наручников, глядя на спящее лицо Альфы, как внезапно он открыл глаза. Я не успела даже ничего сказать, когда смерть одним движением свернул руку охраннику, а потом заломал его удушающим приемом. Его взгляд упал на второго, который уже выхватил оружие и навел на него. «Стоп!» — выкрикнула я, жестом их останавливая. Сердце едва не улетело в пятки. Я испугалась, что в смерть снова выстрелит, и черт знает, куда в этот раз попадут. «Мисс Мелисса!» «Я же сказала не трогать его!» «Смерть!» — обратилась я к настороженному Альфе. «Пожалуйста, отпусти. Они тебе ничего не сделают». Альфа медленно перевел взгляд на меня. По его затуманенным зрачкам я поняла, что он совсем недавно очнулся от транквилизаторов, но их действие еще не до конца прошло. Несмотря на то, что он смог захватить одного из охранников в заложники, осознавал реальность он медленно. Когда его глаза сфокусировались на мне, я заметила на его лице тень смятения. «Это я!» Я снова попыталась успокоить его. «Они больше не станут трогать тебя, поэтому можешь отпустить». Он медленно разжал захват, скользя взглядом по моему телу, и охранник, захрипев, упал на пол, а потом отполз к своему напарнику, который помог ему подняться. Я краем глаза заметила, насколько багровые следы остались на его шее. Возможно, этот парень не сможет какое-то время нормально говорить. «Вы можете нас покинуть», — произнесла я им. «Мисс Мелисса». «Мисс Мелисса, мисс Мелисса», — передразнила я их, разозлившись. «Я скажу Норду вас уволить, если вы будете перерекаться при каждом приказе. Вы, если честно, меня уже умудрились достать». Они, поколебавшись, все же ушли, а я напоследок захлопнула дверь, которую они оставили открытой. Чёрт. Кажется, я в самом деле начала привыкать быть Мелиссой Вест. Потому что сейчас я злилась на их неповиновение. Смерть попытался встать, но пошатнулся. Мне хотелось выругаться, потому что, чёрт побери, сколько транквилизаторов колол ему Норд. Альфе было явно плохо. Приходил он в сознание иначе, чем Помпей. Я медленно и осторожно приблизилась к смерти. Несмотря на то, что мое сердце хотело доверять ему безраздельно, сейчас я опасалась делать резкие движения. Дело было в сознании Альфы, и я не была уверена, что в данный момент он может мыслить так же хорошо, как прежде, и осознавать адекватно реальность. К тому же прошло 2 месяца с нашей последней встречи. Был ли он все еще на моей стороне? «Смерть. Это я, Нуб», — прошептала я. Он правда был невероятен, потому что пугал даже сейчас. Но моя душа видела в нем и того, кто нуждался в помощи. «Можешь выслушать меня?» Я присела перед ним и посмотрела в глаза. Хотелось отбросить эту осторожность и просто обнять Альфу, потому что я безумно по нему скучала. Но я силой воли останавливала себя. К тому же я заметила на его одежде кровь, и теперь не была уверена, что это чужая, а не его, и я случайно не потревожу раны. «Послушай». Я замолчала, не договорив. Смерть внезапно наклонился вперед и положил голову мне на плечо. Одна из его рук скользнула за спину, приобняв. Не выдержав, я обняла его в ответ. Наверное, позволив себе больше, чем обычно, я прислонилась щекой к его волосам а потом просто зарылась в них носом, вдыхая запах альфы, которого считала очень дорогим для себя человеком. Мне хотелось плакать от того, что все в жизни так повернулось. Я чувствовала, как расслабляются мышцы смерти под моими руками, и хоть его тело заметно потяжелело, опираясь на меня, я все равно продолжала его обнимать. «Прости, пожалуйста», — произнесла я тихо и медленно, погладила его белые волосы. Я вела рукой по затылку, слушая, как становится ровным и спокойным дыхание Альфы. У меня было чувство, что он заснул, но я не знала, так ли это. Возможно, он просто пытался прийти в себя, но длилось это долго. Я видела, что прошло много времени, когда луна переместилась по небу и стала светить прямо в окно, но не чувствовала себя уставшей от ожидания. Со смертью мне было впервые спокойно. Когда он снова пошевелился, я немного отстранилась. На мне при этом остался его запах. Очень отчетливый, настолько, что я даже почти не чувствовала свой. «Да, я осмотрю тебя», — произнесла я, потянувшись к его футболке, но смерть неожиданно перехватил мою руку, останавливая. «Почему? Ты в крови. Я хочу убедиться, что тебя не ранили». Он вернул мою руку, словно настойчиво предостерегая меня от попыток его раздеть. «Она не моя», — произнес наконец он и добавил спустя паузу. «Прости». «За что?» Я удивленно посмотрела на него. «Это его захватили люди, которые подчиняются мне. Я виновата в том, что совершенно несогласованно действуем, и вместо дипломатии они зачем-то применяют силу в тех случаях, где этого делать вообще не стоит. Смерть имел право на меня обижаться за такую безобразную поимку. Но не просите меня прощения». Он, наконец, сел нормально, выбрав опоры и кровать позади и размял мышцы. Затем его взгляд снова скользнул по мне. Все это время он молчал, а я в этот раз не понимала, о чем Альфа думает. «Я обещал забрать тебя». У меня вырвался вздох после его слов. Я вспомнила наш с ним последний разговор. «Это было невозможно. Забудь, я не обижаюсь. Все случилось слишком быстро. К тому же теперь я в безопасности. В относительной». Я поправилась, вспомнив, что еще предстоит мне сделать. Я больше не выживала на улице, среди стаи и банд, но теперь я должна была вырвать свою свободу из рук государства. Руками того, кто когда-то не хотел давать свободу мне. «Думаю, мне стоит все объяснить тебе. Может быть, ты слышал, как ко мне обращаются? Моим отцом оказался Ян Вест, и теперь я его наследница». Я попыталась вкратце рассказать смерти все, что произошло со мной за это время. Он, как и прежде, слушал меня молча, почти отстраненно. Иногда я замолкала, прислушиваясь к звукам дома, пытаясь понять, не решил ли Помпей найти меня. Но везде было тихо, и я слышала только наверху какие-то шаги. Возможно, это была прислуга. «Прости еще раз», — закончила я. «Я хотела просто спасти тебя из города». Смерть не ответил ничего, но я и так по лицу понимала, что он не держит на меня обиду. Впрочем, если бы он считал меня врагом, мы бы сейчас не разговаривали бы. Он неожиданно поднялся на ноги, и я задрала голову, глядя на него. «Ты куда?» «Пойдём», — произнес он, не глядя на меня. Он протянул мне руку, но я ждала от него ответа. «Куда? Послушай, почему ты на меня не смотришь? Мне трудно понять твои мысли, когда ты так делаешь. Ты и так мало говоришь. Если еще и будешь избегать моего взгляда, то я насторожусь». Альфа повернулся ко мне. В этот раз я понимала, что он пришел в чувство. Может, еще не до конца, но сейчас его взгляд, как и прежде, заставлял волноваться так же, как и если бы на меня был направлен острый нож. И еще я заметила в нем что-то странное. Раньше смерть избегал рассматривать меня. Сейчас его взгляд то и дело замирал, будто выхватывая для себя какие-то фрагменты моего образа. На волосах, губах, фигуре в платье и обнаженных ногах. «Я обещал, что заберу тебя, и чтобы ты не вмешивалась в дела, которые могут угрожать тебе. Здесь опасно». Внезапно заговорил смерть, а я замерла. Чёрт. Нет, мой мир переворачивался прямо сейчас. Потому что в привычке смерти обычно молчать или бросать короткие фразы, а сейчас, когда он заговорил, даже его голос будто бы стал звучать иначе для меня. «Я могу отвезти тебя туда, где ты навсегда забудешь о своем прошлом. Будешь жить спокойно». Я никак не могла отмереть. Забуду о своем прошлом? На секунду я едва не протянула руку смерти, чтобы без лишних вопросов отправиться с ним. Это были те слова, которые я хотела услышать давно. То будущее, которое я хотела когда-то. Я безумно хотела спокойствия и безопасности. Но моя рука, уже была поднявшаяся, дрогнула. «Я не могу», — произнесла я, чувствуя, что эти слова будто до крови полосуют мое сердце. Я буквально ощущала болезненное тепло там, словно и в самом деле оно истекало кровью. «Я не могу больше забыть прошлое. Мое прошлое — это моя стая. И ты. И город, в котором я выросла. Если я забуду про все, то это просто уничтожит». Говорить становилось труднее, и я облизала пересохшие губы. Мой отец защитил меня и мое наследство, отказавшись от гордости, возможности получать любовь и быть рядом со мной. Я не могу забыть его жертву. Если бы он хотел, чтобы я скрывалась всю жизнь, он бы поступил иначе. Я почувствовала, как слезы начинают подступать к глазам от воспоминаний. Смерть, я не буду убегать. Я хочу жить свободно, а не скрываться. И я хочу, чтобы вы жили свободно и не приносили в жертву свою любовь. Я хочу, чтобы у каждого из вас была девушка, с которой вы могли бы завести детей и прожить всю жизнь, и вам бы не пришлось скрывать своего ребенка Омегу. Мое бегство не стоит всего этого. Смерть слушал меня, глядя неотрывно. На секунду мне показалось, что он хотел перебить меня, но не сделал этого. Поэтому я продолжила. «Я попросила привести тебя не для того, чтобы сбежать. Ты мой друг. Все это время ты находился рядом со мной, и теперь я очень скучала по тебе. Но если сейчас, выслушав меня, ты откажешься быть рядом, то я пойму и не стану удерживать. Ты волен уйти». Я замолчала, сказав все, что было у меня на душе. Я не знала, что решит смерть. Вполне возможно, что он просто уйдет от ответа, как всегда промолчав, а затем продолжит верно быть рядом с Помпеем. Он никогда бы не предал его, и я уверена, что если бы я согласилась сбежать, он бы отвез меня в безопасное место и вернулся бы к своему лидеру. Однако смерть все-таки заговорил. «Я буду с тобой, куда бы ты ни пошла». Мои губы тронула едва заметная грустная улыбка. Если это так, то отныне я сделаю все, чтобы смерть и остальные люди смогли жить хорошо. Через что бы мне ни пришлось пройти, я сохраню не только папино наследство, но и сделаю счастливыми тех, кто меня окружал. Тебе надо отдохнуть, и я пришлю к тебе врача. Пожалуйста, позволь осмотреть и помочь тебе». Произнесла я и попыталась встать на ноги. Но, черт побери, в следующую секунду, после того, как я выпрямилась, в затекшие ноги словно впились миллионы иголочек, и я, вскрикнув, едва не упала. Если бы смерть вовремя не подхватил меня. «Я слишком долго сидела рядом с тобой. Мои ноги... Ох, чёртова судорога!» Я болтала, чтобы скрыть смущение. Через платье рука смерти... так откровенно державшая меня за талию, ощущалась иначе, чем раньше. Ощутив его запах, я неожиданно вспомнила про то, что мои подавители уже перестают действовать. Смерть сейчас почти в полной мере дышит запахом омеги, а я хорошо помнила, что едва не случилось из-за этого в одну из наших встреч. «Пожалуйста, ложись спать», — продолжила я, ожидая, пока неприятное ощущение пройдет. «Мой дом — это и твой дом. Если тебе чего-то захочется, просто скажи об этом людям, работающим здесь». Я была где-то глубоко в душе искренне счастлива, что могу теперь что-то давать своим друзьям. Раньше мы делили только проблемы и беды. Хоть от этого и становилось легче, все равно это не то, чем я мечтала делиться. «Всё в порядке». Я дотронулась до плеча смерти, состоящего из плетения стальных мышц. «Теперь я могу идти. Можешь отпустить меня». Он медленно, будто бы нехотя, опустил руку. Я все еще чувствовала холодок, который остался от его ледяной кожи, но почему-то это ощущение грело. «Спокойной ночи, смерть», — прошептала я и, развернувшись, покинула комнату. Его взгляд я ощущала на своей спине все время, прежде чем закрылась дверь. Утром ко мне зашла врач, которая должна была взять анализы перед тем, как я позавтракаю. «Вы делали что-нибудь новое в эти дни, мисс Мелисса?» — поинтересовалась она, изучая результаты. «В каком смысле?» — поинтересовалась я. Я расправила рукав пижамы, но на белой ткани тут же отпечаталась капелька крови. Чёрт, это ведь была моя любимая пижама. «Я слежу за вашим состоянием при приеме подавителей. Они могут сильно влиять на цикл ваших течек, а это очень плохо для здоровья. До этого дня все было нормально, но теперь я вижу снова изменения в ваших гормонах. У вас может случиться течка. Вы принимали больше подавителей или меняли режим дня?» «Вот вы о чем. «Нет», — ответила я. «Просто провела время со своим истинным и другим Альфой». Девушка оторвалась от результатов на мониторе и посмотрела на меня через очки. Она мне нравилась. Ей было примерно столько же лет, сколько и мне, и хоть при наших встречах она старалась быть очень ответственной и серьезной, я видела, что за этим скрывается немного робкий и увлеченный делом человек. «Провели?» «Я просто с ними общалась», — поправилась я, поняв, что она могла не то подумать. «Нет, я не о близости, просто общение». «Тогда понятно». Она просто кивнула, словно и не было неудобной темы. «То есть один из этих альф ваш истинный? Который из них?» «Первый, мистер Даггер, вроде бы, был очень грубым и не дал осмотреть себя. Второй был повежливее, хотя я бы сказала, что это была не вежливость, а безразличие. Анализ крови сдали оба. Мисс Мелисса, если это первый, то у нас могут появиться проблемы». «Какие?» Я насторожилась. Будто бы мне и так мало проблем. «У мистера Даггера может вскоре начаться гон. Я уже вижу изменения в составе крови. Хотя меня за эти два месяца больше всего учили контролировать мимику, но в этот раз я не сдержалась и округлила глаза, едва не выругавшись от всей души. Учитывая то, что я никогда не видела Помпея во время гона, я даже не знаю, что от него ожидать. Он и без этого был предельно агрессивен и, похоже, не сильно склонен считаться с чьими-то желаниями. Вот дерьмо. Когда это произойдет? Я не могу назвать точную дату, но в ближайшую неделю. Я отняла руку от рта, которая его зажимала. Что? Но в ближайшую неделю должен начаться суд. Помпей должен быть в адекватном состоянии. Есть какие-нибудь подавители для этого? Врач дернула уголком губ. Подавители есть только для омег. Для альфа ничего не разрабатывалось. Даже наработок не было. Предупредите об этом мистера Норда». Она что-то начала печатать на компьютере. «Мисс Мелисса, я пока отменяю ваши подавители. Не принимайте их какое-то время. Посмотрим на ваше состояние». «Мне придется ходить с запахом омеги». Чёрт, каждая новость была все более и более дерьмовой. Я уже и не знала, что ожидать еще. «Послушайте, это нельзя отложить. Мне необходимо будет съездить в другой город, а там очень сложная обстановка. Много банд, криминал и все подобное. Если я поеду с запахом омеги, это все равно, что ночью пройтись с транспарантом «Ограбьте меня». «Я могу и не отменять», — вздохнула девушка. «Но на ваш страх и риск. Конечно, ваша безопасность важнее. Просто учтите, что прием подавителей может вызвать очередной сбой. Течка придет раньше. Возможно, вы испытываете две течки. Они могут быть очень короткими. Или одна будет слишком длинной. Вы вроде бы с этим уже сталкивались». «Я переживу очередной сбой». «К мистеру Даггеру вам лучше не подходить». Мне захотелось закатить глаза. Вместо этого я встала и, прикрывшись дверью гардеробной, начала переодеваться. «Если я не буду появляться рядом с мистером Даггером, вряд ли кто-то поверит, что у нас сильные чувства. Есть идеи получше?» «Но вы...» Девушка, судя по голосу, явно запнулась. «Если только отложить поездку и не принимать подавители. Ваш цикл вернется к норме. Понимаете, если у вас начнется течка, то это может спровоцировать начало гона у мистера Даггера». Я услышала тяжелый вздох, пока напяливала на себя платье. «Омеги и альфы в такой момент не заботятся о контрацепции. Скорее всего, у вас случится беременность». Я замерла. «Нет, лучше без этого», — выдохнула я. «Хорошо, я поняла вас. Если я приму всего лишь еще раз подавители, все может обойтись?» «Мисс Мелисса, я не уверена, что даже отменив подавители, все обойдется. Я уже вижу предпосылки к сбою у вас в анализах». «Значит, разницы никакой», — пробормотала я, обуваясь. «Спасибо, Лили». Захлопнув дверь гардеробной, я помахала врачу рукой и направилась к двери. В спину мне донесся немного возмущенный вздох. «Что? Нет, мисс Мелисса, разница есть! Мисс Мелисса! Мисс Мелисса, подождите!» Она попыталась остановить меня, но я уже убежала из комнаты. Я не хотела слушать, что она еще мне может рассказать. Проблема в том, что я уже приняла с утра подавители, надеясь позавтракать и покинуть дом. В полдень мне придется сделать это еще раз. Кажется, все было очень плохо, и я 100% добьюсь сбоя в цикле. У меня вошло в привычку завтракать внизу, а не в комнате, поэтому я направилась к лестнице и по дороге столкнулась с Нордом. Честно говоря, я обрадовалась, что это был не Помпей. «Доброе утро, мисс Мелисса», — поприветствовал он меня, и я остановила его. «Вы будете сегодня готовить документы для суда?» «Да», — он кивнул. «Хотите ознакомиться с ними?» «Нет, позже, сделаю это вечером», — я мотнула головой. «Вы говорили, что на подготовку вам нужно 5 дней. Можете ускорить этот процесс?» «При всем уважении, даже я не смогу заставить ржавое колесо бюрократии крутиться быстрее. Боюсь, это займет 5 дней, и не меньше». «Чёрт». Я разочарованно взъерошила по привычке свои волосы. Почему-то с появлением Помпея и смерти мои старые привычки начали возвращаться. Поэтому я тут же расправила прическу обратно. «Есть какие-то проблемы?» «Да. У Эйдена Даггера может начаться гон в эту неделю, поэтому нам желательно ускориться. Между заседаниями суда будут перерывы, поэтому нам бы провести первое как можно быстрее». Выдал Норд. «Разработать подавители для мистера Даггера может оказаться делом более быстрым. По крайней мере, на это есть хоть какой-то шанс. Я убрала руку от волос и уставилась на Норда. «Вы что, сейчас пошутили?» Он кивнул. «Иногда я занимаюсь подобным. Мисс Мелисса, я постараюсь что-то сделать. Я еще поговорю с врачами и мистером Даггером. Мы поищем и другие выходы». «Хорошо. Еще. Я хочу сегодня отправиться в свой город». «Мисс Мелисса, но зачем? Мы привезли всех, кого вы потребовали, сюда». «Да», — я кивнула. «Однако я знаю, что, несмотря на то, что облаву остановили, полиция остается в городе, и там все равно нарушаются права людей. Членов стаи арестовывают под разными предлогами. Я хочу увидеть Цезаря». Норд какое-то время молча смотрел на меня после этого заявления. И я уже подумала, что сказала что-то совсем уж странное. Но, наконец, он отмер. «Я попытаюсь вас отговорить. Это будет крайне опасным делом. Как я понял, вы говорите об Аваре де Кура. Я напомню вам, что этот человек работает на правительство». «Нет». Норд потер пальцем переносицу. «Он сын губернатора. Он и есть правительство. Вы рискуете нажить себе врага, который сделает все, чтобы вам помешать. Будет лучше, если мы дадим заниматься и дальше его любимым делом». «Позволить ему дальше уничтожать людей?» «Просто попросите меня привести в столицу всех ваших друзей». Вздохнул Норд. «Мне кажется, что сейчас своими предложениями я пробивала его титановую броню спокойствия. Хотя после Помпея там точно должны были остаться трещины. После того, как вы до полной отключки накачали транквилизаторами смерть?» — хмыкнула я. «Нет, пожалуй. Есть способы остановить это и надавить на Цезаря». Норд покачал головой. «Боюсь, этот противник вам еще не по силам». «Да чтоб тебя!» — я выругалась. «Хорошо, я подумаю еще. Я просто съезжу и постараюсь позаботиться о своих знакомых другими способами. Ладно, я направлялась завтракать. Спасибо, Норд». «Мисс Мелисса», — остановил меня Норд. «Перед началом судебного дела мы должны объявить о вас. В ближайшее время вы появитесь на публике». «Уже?» «Да. Необходимо, чтобы народ полюбил вас до суда, чтобы вызвать резонанс». «Без проблем». «На самом деле я остановил вас, чтобы сказать кое-что более важное. Я не рекомендую вам ехать в тот город. Но если вы все же решите сделать это, предупредите охрану. Вам понадобится много человек. И захватите либо мистера Даггера, либо вашего друга, чтобы он смог защитить вас. Но главное, не попадайтесь на глаза Аваре де Кура. Поверьте, иначе все может закончиться для вас прямо сегодня».